Убер и свобода. Болотные солдаты. Внутри бухих часов с кукушкой, мокрый, как собака в такси, забыв пальто, о нем никто не будет плакать, и обо мне никто. Так допивай и пошли танцевать. Скажи, что мы не вернемся, дождь смыл следы, сигареты, и, блядь, куда же теперь нам идти? Бармен разбил коньяк, давай лакать его и плакать, зонта не будет, я отдал его одной собаке, я сам, такой же пес. Так наливай еще пять, в смысле пить. Мосты давно уже смыло, ночь так черна, и на что же нам выть, зачем вы пропили луну? Дождь на лице, это ночь танцевать, твой нос холодный и мокрый, и мы с тобой будем вместе всегда, до самого входа в метро. Том Вейтс, «For I am a Rain Dog Too», вольный перевод Сергеева. Глава первая. Необычный гость. Декабрь 2033 года. Санкт-Петербург. Узел Сенная Садовая. 33-й день веганской войны. Комендант Сенной, больше известный в метро под прозвищем «Тертый», подошел к столу и постучал костяшками пальцев по его выгнутой от старости расслоившейся поверхности. Раз, два, три. Только бы ничего не случилось. Только бы... Хватит пока и той задницы, в которой большое метро оказалось спустя месяц с лишним военных действий. Тьфу-тьфу-тьфу. Обстановка мрак, короче. Восстание и маяк потеряны безнадежно. Достоевская переходит из рук в руки, баррикадами забиты туннели до самого верха. Мины, ловушки, живая душа не проскочит. Приморцы и веганцы схватились лоб в лоб. Веганский десант штурмовал несколько вентшахт и отдельных станций в тылу фронта. И в двух местах им даже удалось достичь успеха, пусть и временного. Тертый поморщился. «Пора и нам сделать ответный ход». «Пора, пора, порадуемся на своем веку». «Так он говорит правду?» Тертый повернулся к Олегу Лесину, министру обороны, ранее бывшему его заместителем. «Думаю, да». «Думаешь или знаешь?» «Это очень вероятно», — дипломатично ответил Лесин. «Он всегда был по природной склонности политиком». Тертый провел рукой по подбородку, шершавый, царапается, когда бриться-то. «Времени совсем нет, тут пожрать не успеваешь. А побриться все-таки надо. Небритый глава целой станции, председатель совета большого метро, он же в просторечии сенат, это может вызвать настоящую панику». «Твое предложение», — сказал он. «Собрать совет метро, обсудить перспективы», — начал Лесин. Тертый отмахнулся. «Издеваешься, что ли? Я же хочу, чтобы мы действовали, а не как следует от души поработали языками». «Так», — он помедлил, раздумывая, — «хотя ты прав. Зови. Может, так будет даже лучше, доступнее для мозгов господ сенаторов. Да и приморских тоже позови». Лесин кивнул, поднялся и вышел. Тертый помедлил, посмотрел ему вслед. «Кажется, я влезаю в большую авантюру», — подумал он. Сенаторы собрались в течение часа. Дольше всех не могли найти Аслана Закирова, сенатора от Азерков. Даже приморцы, холодные и высокомерные, пришли раньше него. «Итак», — сказал Тертый, — «вы все знаете, что происходит. Веган жмет и давит. У него большой запас резервов и отлично отлаженная военная машина. Мы несем потери даже во время перемирия. А что будет, когда оно закончится? Мы цепляемся за каждый метр туннеля, за каждый тюбинг. Но нас... все равно выдавливают. Что можно сделать?» Поднялся шум. «Морячки предлагают применить фазген», — сказал Тертый. Сенаторы очень удивились, как он и добивался. «Что?» — сказал за всех Аслан. «Все зашумели разом, у всех в памяти был тот ультиматум после уничтожения атомной бомбы острова Мощный. Моряки тогда здорово всех напугали. Уроды сраные», — подумал Тертый. Именно тогда уцелевшие морячки заняли пустующую станцию и пригрозили пустить в остальное метро отравляющий газ, если тот, кто взорвал остров, не будет выдан им с потрохами. Тертый вздохнул. «Тогда мы нашли единственно правильное решение. А сейчас? Где ты, Таран, когда ты так нужен?» Таран был последней надеждой и тогда, и сейчас. Сейчас бы он ой как пригодился. Но Тарана больше нет. Сбежал в свой Владивосток. Доберется ли через всю разрушенную войной страну? Тертый не знал. Но где-то в глубине души он надеялся, что у Тарана все получится. Такие просто не сдаются. Алфей? Или как там его? Тертый задумчиво проследил взглядом трещину на стене. Сенаторы все шумели. «Фазген — это вариант», — сказал вдруг один из сенаторов. Другие вдруг вполне одобрительно зашумели. Вот оно. Стоит немного подождать, и любое народное собрание додумается до людоедских мер. Тертый медленно опустил голову, оглядел господ сенаторов, разговоры смолкли. У него пока еще хватало авторитета, чтобы удерживать совет в действенном режиме. «Вы чокнулись?» — спросил он спокойно. «Отравляющий газ в замкнутом пространстве? Как вы себе это представляете?» «Но моряки», — начал Аслан, — «к черту моряков!» «Молчание?» «Тогда что делать?» — спросил один из сенаторов. Тертый оглядел собравшихся. «Да, и с этими людьми нам придется противостоять Вигану. С этим жалким, нерешительным, всего опасающимся и жадным народцем». «У нас гость», — сказал Тертый. Сенаторы переглянулись. «И что?» — выразил Аслан общее мнение. Начальник Синой оглядел всех, наклонил голову на плечо и хмыкнул. «Зажрались? Сейчас проснетесь. Гость очень необычный». Он повернулся к телохранителю, то ли в виде гостя. Охранник кивнул. Он был немногословный и надежный. Рослый, крепко отлитый, такой цельный парень, глава монолит. В такую голову, казалось, никакие ненужные мысли не проникнут, потому что в ней нет ни единой щелочки для этого. Анатолий, Толя. Это все, что о нем знали посторонние. Кто-то говорил, что Толик раньше служил в подземных войсках ФСБ, но, скорее всего, этот кто-то ошибался, иначе бы Тертый точно это знал. «Есть!» — Толик кивнул и вышел. Через несколько минут дверь снова отворилась, и вошел человек. Усталым, неровным шагом, подволакивая ноги, одежда на нем была чистая и ладная, новенький армейский камуфляж, но словно с чужого плеча. Тощие, как спички, руки и ноги, но... Главное не это. На шее у человека виднелись уродливые зеленые наросты. Они шевелились от дыхания, словно мох под порывами ветра. Сенаторы начали переглядываться. Аслан Закиров поднялся, тяжело упер кулаки в столешницу, глаза его сверкнули недобро. «Мутант? Здесь?» Тертый поморщился. «Сядь, Аслан, прошу». Тертый дал сенаторам время насмотреться и перешел к делу. «Кто вы?» — обратился он к гостю. Сенаторы слушали. «А куда вы денетесь у меня?» — подумал Тертый зло. «Могу еще, могу». «Я адаптант», — сказал человек. «Зовут меня Евгений Коврин, Женя». «Адаптант», — повторил Тертый. «Что это значит? То есть вы не человек?» Адаптант выпрямился, голос зазвенел сталью. «Я человек!» «Человек!» — он скривился Лесин. «Ихтиандр Хуев!» Сенаторы засмеялись. «Олег!» — повысил голос Тертый. Он чувствовал, как из его рук чуть не выдернули руль. Иногда господ сенаторов стоит поставить на место. «Олег, помолчи, пожалуйста», — сказал Тертый. «Или у тебя есть предложение?» «Молчу, молчу. Я вообще думал, у нас демократия». «Демократия — это право на слово, не пиздешь», — сказал Тертый жестко. Помощник заерзал под его взглядом. «Чуешь разницу, Олег?» «Да», — сказал Лесин. Он пока сдался, не рискнул пойти против Тертого в открытую. «Прошу прощения. Виноват. Больше не повторится». «Зачем вы здесь?» — спросил Тертый. Он повернулся к адаптанту. Женя кивнул. «Я представляю восставшее Обухово. Мы, бывшие рабы Вигана, взяли в руки оружие и восстали против империи. Зал собрания словно взорвался. Вот это новости! Сенаторы загалдели. Так это были не слухи. В тылу всемогущей Зеленой Империи пылает пожар восстания. Веган прислал солдат, но мы заблокировали туннели и продолжаем сражаться. Меня отправили к вам с просьбой о помощи. «И вы шли по поверхности?» — спросил Лесин. «Да». «Без оружия, в одиночку и без противогаза», — кивнул Женя. «Все верно. Я, как вы уже заметили, он показал на свои наросты. Не совсем человек. Я адаптант. Я могу жить на поверхности без маски и защиты». Один из сенаторов, тот самый опоздавший Аслан Закиров, заговорил. «Мы думали, Обухова вымерла уже. Как давно вы бунтуете?» Гость вздохнул. Тертый едва сумел отвести взгляд от колеблющихся зеленых волокон на его шее. «Гипнотизирует, черт. 2 месяца. Общий вздох. Старейшины переглянулись. 2 месяца. Тертый повел плечами. 2 сенатора от Приморского альянса молчали, но смотрели цепко, словно на допросе. Старший из них улыбался, почти не открывая рта, одними губами. Глаза при этом оставались удивительно холодными. «Чертовы вояки! Воспитал покойный генерал Волчат», — подумал Тертый с раздражением. «И вы еще живы?» Тертый вдруг не смог подобрать слов. Он хотел сказать, не передохли от голода, но в последний момент передумал. Может, Зеленожаброва это заденет. Как опытный политик, Тертый не видел никакой проблемы в своих словах, но ее могли увидеть другие. Адаптант поднял голову. В упор посмотрел на сенаторов. Голоса стихли. «Мы еще живы», — сказал он негромко. «И мы просим Большое метро о помощи».